феврале у поставки заморозной соли из Балахны до Ярославля принуждены были давать за провоз по 5 копеек с пуда, а им положено на всякие расходы по 3,5 копейки. Также за провоз в нынешнем году соли от Москвы, от Нижнего подрядчики явились и просили 5,5 копеек с пуда, а теперь и сыскать их не могут, тогда к указанной им цена с расходами положено по 5 копеек пуд. И они не только не могут делать приготовление к завару 745 года, но не знают, чем окончить завар и нынешнего года. Также не в состоянии отправить соль, уже пришедшую из Нижнего, и верховые города, и просят, чтобы принято было решение о принятии их промыслов в казну, а в нынешнем году за передачу при поставке соли обнадежить милостивым награждением, без чего им в поставку вступить никак невозможно. Строганов предложил вопрос, слишком трудный для решения. Сенат отмалчивался, и следствия оказались нехороши. В сентябре призваны были в Сенат тайный советник Александр, да действительно камергер Сергей, барон из Строганова, и выслушали объяснение, что соль, отпущенная из Нижнего в Москву в мае и июне месяцах, не только вся ими не поставлена, но и та, которая уже пришла в ближние к Москве места, стоит целый месяц. А в Москву не привозили, отчего произошел недостаток в продаже народу. Сенат приказывал, чтобы они в доставке соли в Москву приложили крайние старания, в противном случае непременно будут оштрафованы. Строганов отвечали, что они от соляных промыслов несут великий убыток, и просили, чтобы сенаторы выслушали сделанную из прошения их выписку об увольнении их от содержания соляных промыслов. В ноябре сенат объявил барону Александру Строганову, чтобы он готовил соль и поставил в 745 году до Нижнего и верховых городов. Строганов отвечал, что они подали челобитную императрице о снятии с них соляных заводов, а по определению сената, сколько возможностей есть, исполнение чинить должен, в случае же невозможности будет доносить, в чем и подписался. Мы видели, что в прошлом году на доклад Сената о подрядах на кронштадтские работы не последовало высочайшей резолюции. Подряды были нововведением, ибо до сих пор для казенных построек прибегали к принудительной высылке рабочих из областей. И теперь, так как дело не состоялось, вздумали возобновить тот же старый обычай. Генерал Любрас, заведовавший кронштадтскими работами, просил в апреле месяце Сенат, чтобы приказано было выслать 1033 человека каменщиков, самых добрых, а не таких, какие были высланы в 1742 году, когда и половины добрых не набралось. Но Сенат отвечал, наряда каменщиков из провинции за упущением времени и за наступившую рабочую порою сделать нельзя, и прежде из высланных явилось более половины неспособных, только последовало народное отягощение безо всякой пользы. Нанимать помесячно добровольным договором. Много хлопот было сенату с поставкой сукон с русских фабрик в армию. Главный комиссариат донес, что московские суконные фабриканты подписались доставлять сукно по образцам, сделанным на фабрике Болотина, обязались поставить 178 500 аршин, но когда поставили, то браковщики в годные отбраковали у Болотина из 1800 – 1509, у Серикова – из 238, у Третьякова – из 80-27, да и то, кроме фабрики Болотина, выбраковано с большой натяжкой. Но президент мануфактур коллегии объявил, что брак комиссариата ему сомнителен. Военная коллегия предлагала, что за такими спорами между комиссариатом и мануфактур-коллегию, не лучше ли брак поручить одной мануфактур-коллегии или суконные фабрики отдать в полное ведение главного комиссариата? Сенат приказал сукно свидетельствовать главному комиссариату вместе с мануфактур-коллегией, а фабрикантов обязать делать по образцам и лучше. Ежели же станут делать хуже, то будут наказаны не только уменьшением цен, но с них будет взыскан весь убыток, какой потерпит казна от выписывания иностранных сукон. Через несколько месяцев комиссариат опять жаловался на негодность сукон. Кроме болотинских, тогда как плата производится всем равная, отчего Болотину немалая обида. Справедливость требует цену прочим понизить, а Болотину повысить. Сенат приказал купцам, торгующим сукнами в рядах, оценить, насколько представленные сукна ниже ценою образцов, по той цене и выдавать деньги, что будет служить вместо штрафа. А Болотину цены не прибавлять, ибо цена определена указом ее императорского величества именно по 58 копеек за аршин. В конце года вопрос о поставке сукон опять возобновился, и Сенат приказал принудить Болотина с товарищами ставить сукно на 745 год по образцам 743 года и по 58 копеек за аршин, потому что образцы сам Болотин на своей фабрике сделал. Прочим же фабрикантам, которые по этим образцам ставить сукон не могут, ставить по новым образцам, сделанным на фабрике Серикова. И так как эти образцы ниже, то платить им только по 56 копеек за аршин. Болотину с товарищами выдать взаймы без процентов на поправление и усиление фабрики их 30 тысяч рублей, разложив уплату на 10 лет при поставке сукон. Фабриканты упоминаются преимущественно московские, потому что Москва становилась фабричным городом по дешевизне содержания сравнительно с Петербургом. Так московский купец Залесский снял у фабриканта Солодовникова две шелковые фабрики, одну в Петербурге, а другую в Москве, и просил перевести петербургскую в Москву, ибо по дороговизне в Петербурге содержать невозможно. Мануфактур коллегии представила об этом Сенату, который отвечал, что позволение ясно само собою, и беспокоить Сенат таким представлением не следовало. Мы уже не раз должны были упоминать, что в промышленной деятельности, как в других отправлениях народной жизни, и в новой России главным препятствием служил недостаток рук. Несмотря на сознание достоинства и выгоды вольно-наемного труда, он часто был невозможен. Московские суконные фабриканты Болотин, Еремеев, Третьяков, Сериков представили мануфактур-коллегии, что им нельзя укомплектовать своих фабрик рабочими людьми. Вольных набрать негде, продажных без земель и особенно малолетних купить негде, помещики своих людей или крестьян не продадут, кроме негодных. На фабриках же настоит большая нужда в малолетних от 10 до 15 лет, которые должны быть в предельщиках. То же самое объявляли шелковые и другие фабриканты, что главное препятствие для них – недостаток рабочих. На основании этих объявлений мануфактур-коллегия представила Сенату, не соизволит ли он для удовлетворения русских фабрик разночинцев, которые будут являться при нынешней ревизии, церковничьих детей, незаконно рожденных, вольно отпущенных, отдавать всех без изъятия из платежа подушных денег на фабрике.